Николай Лесков. Юдоль. Совеща Бог, смиритеся горе и юдолием, исполнитеся вравень земную. Варух 5.7. Теперь, с наступлением весны 1892 года, мы можем сказать, что мы очень благополучно пережили крайне опасное положение, которое подготовили нам наше плохое хозяйство и неурожай прошлого лета. Беда сошла с рук сравнительно легко. Страдания поселян, описываемые корреспондентами современных изданий, конечно, были велики и, как говорят, вопиют к небу. Но ужас, впечатление, какое эти описания производят, очень слаб в сравнении с тем, что сохраняет в несвязанных отрывках память о прошлых голодовках, когда не было никакой гласности и никакой общественной помощи людям, избывавшим от глада. О том, что было при исторических голодовках, упоминаемых в летописях и истории, то более или менее известно по тем описаниям. Но у нас были голодовки в позднейшей поре, которую в литературе принято именовать «глухою порою». И они не описывались, а потому воспоминания об этих голодовках, хотя и не очень обстоятельные, думается, были бы не излишне. Сотрудник одной из нынешних петербургских газет, посетивший неурожайные местности России зимой 1892 года, имел случай беседовать о той поре с известным старожилом Орловской губернии, помещиком и владельцем знаменитого хрустального завода генералом Мальцевым. И генерал, помнящий старинные голодовки, в разговорах с упомянутым писателем удивлялся, как мы далеко ушли вперед. В удивлении этом он отмечал, что теперь о голоде говорит вся Россия. И раньше всех на него указало само правительство. Не то было 40-50 лет тому назад. Тогда также случались неурожаи, и о них могли знать лишь министры, да разве сама голодающая масса. «Я тогда, — говорил генерал Мальцев, — представил проект обеспечения народного продовольствия. Император Николай Павлович весьма сочувственно отнесся к проекту, и я решил напечатать его, но ни одна типография не согласилась взять мою рукопись для набора. Генералу удалось напечатать свой проект только благодаря покровительству принца Петра Георгиевича Ольденбургского. Смотри, неделя, 19 апреля 1892 года, номер 16. С такими необыкновенными усилиями мог быть напечатан 40 лет тому назад проект о мерах против голода в народе. Но описание, как люди переживали этот голод, совсем не могло появиться в печати. И, что еще удивительнее, их, вероятно, никто и не писал, потому что они не появлялись даже в последующие затем годы, когда положение русской печати стало сравнительно немножко свободнее. Во время страшного по своим ужасам голодного 1840 года я был ребенком, но однако я кое-что помню, по крайней мере по отношению к той местности, где была деревенька моих родителей, в Орловском уезде Орловской же губернии. Значительно более того, что я помню из тогдашнего времени, как непосредственный свидетель событий, я слышал многое после этих старших, которые долго не забывали ту голодовку и часто обращались к этому ужасному времени со своими воспоминаниями в рассказах по тому или другому подходившему случаю. Разумеется, все эти нынешние мои воспоминания охватывают один небольшой район нашей ближайшей местности – Орловский, Мценский и Малоархангельские уезды, и отражаются в моей памяти только в той форме, какой они могли быть доступны Борчуку, жившему под родительским крылом в защищенном от бедствия господском доме. И потом воспоминания эти так неполны, бессвязны, отрывочны и поверхностны, что они отнюдь не могут представить многостороннюю картину народного бедствия. Но в них все-таки, может быть, найдется нечто пригодное к тому, чтобы представить хоть кое-что из тех обстоятельств, какими сопровождалась ужасная зима в глухой, бесхлебной деревеньке 40-х годов. Словом, я решил набросать на бумагу то, что уцелело в моей памяти от давней голодовки, относящейся к той поре, о которой упомянул генерал Мальцев. И приступая к этому, я вперед прошу моих читателей снисхождения к скудности и отрывочности моего описания. Я предлагаю только то, что могу вспомнить и о чем теперь можно говорить бесстрастно и даже с отрадою, который дает возможность наш нынешний благополучный выход из угрожавшей нам беды. Воспоминания мои будут не столько воспоминания об общей голодовке 1840 года, сколько частные заметки о том, что случалось голодную зимою этого года в нашей деревеньке и по соседству. 1. Первыми предвозвестительницами горя, это, как ни странно, были старухи, которые видели нехорошие сны. Это началось с половины Великого Поста. Самой страшной сновидицей была наша птичница, гордая женщина из вольных однодворок по имени Аграфена Петровна. Я помню, как отец один раз, придя к столу, за которым все мы сидели у вечернего чая, сказал матери, что сейчас, когда он распоряжался работами, староста Дементий объявил ему, что мужики боятся сеять яровые, потому что птичница, Аграфена и другие старухи на деревне прорекают голод, и поэтому страшно, что семена в земле пропадут. «Но ведь это глупо», — возразила мать. Отец пожал плечами и ответил: «Да, это неразумно, но я не могу, однако, забыть, что во время большого неурожая в мое детство у нас об этом тоже заговорили еще перед весною, и притом также с бабьего голоса, а потом и в самом деле вышел неурожай. Мужикам я, разумеется, не позволяю не сеять ярового, а если они не захотят, то я засею их поля собственными семенами и потом из будущего урожая отберу у них семена назад. Я уже это объявил Дементию и приказал ему, чтобы повестил сновидящим старухам, которые станут прорекать о голодном годе, что я этих пророчиц отрежу на всю весну индият и утят от коршунов караулить. А тебе советую о том же самом построже сказать о графине, так как она всем этим пророчеством, говорят, самое главное, заводчица». Матушка была характера скорого и нетерпеливого. Она сейчас же велела позвать к себе Аграфену с тем, чтобы вопросить ее, отчего она начала пророчествовать голодный год, и потом сказать ей, чтобы более не пророчила. А как я и брат мой, и старшая сестра были в это время уже просвещены грамотою и знали по 104 священным историям, то пророчество есть свыше спосылаемый дар дивный и таинственный. Но нам, разумеется, было в высшей степени любопытно знать, как этот дар пустился на нашу Аграфену и как наша мать возбранит к ней этому дару. Аграфена же и сама по себе была личность интересная и пользовалась во дворе особыми правами, присвоенными ей превосходством рождения, возвышающего ее среди совершенно бесправных крепостных людей. Аграфена, как сказано, была из людей вольных и вышла замуж за нашего крепостного сапожника Абрама, который вскоре умер, оставив ей двух сыновей, сына Егорку и дочь Василису, или Васенку, которой теперь только исполнилось 4 года. Оба они, как рожденные от крепостного отца, были крепки своему владельцу. Со смертью мужа Аграфена могла от нас удалиться, но ради любви к своим крепостным детям оставалась при них и служила как крепостная, но в отличие от крепостных паневниц она носила красную юбку, какие в нашем месте носили однодворки, а крепостные не носили. Кроме того, графиня была честна и горда, она не сносила ни малейшего подозрения и считала себя вправе вступаться за свою честь. Ей надо было все гладить по головке, иначе она грубила. Так случилось и тут, когда матушка позвала ее не в урочное время из ее жаркой птичной избы в покое. Графиня пришла недовольная и нехотя отвечала на вопросы, предложенные ей для претекста о сколотнях и пахтане. А когда матушка спросила ее, какие ты видишь сны, а графиня отвечала ей: какие приснятся? А зачем же ты голод пророчишь? А чего же не пророчить? Вестиму, что когда хлеба не будет, то голод будет. Да почему? Что тебе снится, что делается? Что не снится и что не делается, все теперь будет голоду. Я с детьми пропаду. Уйду от селена. И слава тебе, Господи! Отвечала Аграфена и ничего более не пояснила. А между тем слова ее тут же были поддержаны обстоятельствами.